Kam alla, kam обвал, парень круто ты попал. Думал рядом приятель, а вышла предатель, и в спину нацелен кинжал. Кам, кам алла, кам.